Глава 12. Бродячий знахарь. 2 дня мотылек провел в постели, сгорая от жара, в беспамятстве и бреду. Днем он лежал бледный, в холодном поту, хватал бабушку за руки и лепетал какую-то чушь. А по ночам кричал, словно из него заживо вынимали душу. Измученная Ута не спала, не ела, не отходила от постели внука. Обтирала ему лоб мокрой тряпкой и поила с ложечки, в душе уже готовясь к тому, что он умрет. Даже знахаря было не позвать. Покойный Хару, единственный шаман на острове, согласно его собственной воле, был на следующий день после смерти сожжен на берегу Микавы, а его прах развеян над водой и степью. Жители деревни Сок устроили для Хару в святилище посмертный алтарь, принесли скромные дары, оставшиеся от праздника голодных духов, и грамотный староста собственноручно накорябал 2 простых знака его древнего имени на поминальной табличке. Что касается мотылька, то на 3-й день утром он проснулся, как ни в чем не бывало, и потребовал каши. Болезнь ушла бесследно, оставив после себя только временную слабость да страшные сны. Не прошло и 3 дней после выздоровления мотылька, как Ута внезапно принялась собираться в дорогу. С самого утра она бегала по дому, выметая из углов мусор, убирала всю одежду в сундуки, перекладывая ее пижмой, развесила в каждом углу соломенных тигрят, погасила огонь в жаровне, вытряхнула угли за ограду и тщательно затоптала, а золу рассыпала по грядкам. Саму жаровню вымыла, накрыла одеялом и положила сверху священную плетенку от бесов. Все запасы из кладовки, которые могли попортить мыши, а также свежие овощи и недоеденную рыбу, отнесла к соседке по имени Медуница и подарила ей просто так. Посреди кухни Ута выставила 2 короба с лямками, один побольше, другой поменьше. Мотыльку было велено собрать в короб все игрушки, которые он хочет взять с собой, но не слишком много. Надо еще оставить место для одежды и еды. Мотылек шатался по дому, вертелся под ногами. «Бабушка, мы что, уезжаем?» «Да». «Почему? Зачем?» «Уезжаем, потому что надо», — раздраженно говорила бабушка, в 20-й раз выгоняя из кладовки пауков и ос. «Куда?» Бабушка заперла кладовку на засов, кряхтя опустилась на колени среди спальни, засунула руку глубоко под платяной ларь на ножках и вытащила небольшой сверток. В тряпье оказалась заначка, несколько связок потускневших медных монет. Ута отделила одну, а остальные бережно завернула в тряпку и затолкала обратно. «Бабушка, ну скажи, куда?» «Вот еще раз скажешь, куда, и получишь мухобойкой пониже спины. Всю дорогу закудыкал. Лучше иди и отнеси грабли в сарай». Потом Ута обошла кругом дом и с усилием захлопнула все ставни. Внутри сразу стало темно, загадочно и непривычно. Играя на крыльце, мотылек слышал, как бабушка читает молитвы домовым Ками, в каждой комнате особо, сама похожая на духа в полумраке за закрытыми ставнями. И его мучило любопытство. Происходило нечто необычное. Похоже, они уходили надолго. «Ну скажи, а то не отстану!» Снова завел он, когда Ута вышла на крыльцо, обтирая с волос паутину. «Ку... в какое место?» «Уф, надоел! В Асадаль!» Мотылек даже притих от удивления. «А что это такое?» «Главный город нашей префектуры. Там живет госпожа княгиня Касима». Глаза мотылька стали как блюдца. «Мы к княгине в гости едем!» «Не болтай глупостей! Ты собрал свой короб?» «Давно уже!» «Ничего в доме не осталось?» «Вроде нет!» Заскрипела, отошла от стены тяжелая деревянная дверь, которая на памяти мальчика всегда оставалась открытой. Потянулись нити паутины, и дверь в дом захлопнулась, словно над гробным камнем могилу припечатали. Мотылек даже вздрогнул. Ему вдруг почудилось, что вся его прежняя жизнь осталась за этой дверью. Бабушка с трудом вставила в петли тяжелый засов и несколько минут, сгорбившись, бормотала молитвы духу семи звезд, хозяину судеб, которого по пустякам беспокоить было не принято. Потом обернулась к внуку. «Заночуем на веранде. Благо ночи сейчас теплые, а выйдем завтра на заре. Сначала переправимся на горбатый холм, а там пойдем на рынок и попросимся какому-нибудь перекупщику в лодку до столицы. А вось дня за 3-4 доберемся до Асадаля, если повезет с низовкой. А если верховой или степной будет, так придется бережком. Ох, долго!» «А зачем нам в Асадаль?» Ответа мотылек так и не допросился. Сборы закончились только в сумерках, когда заолело над степью небо, а из сада поползли к дому сизые ночные тени. Все, что оставалось на веранде из домашней утвари, пара котелков, миски, одеяло, Ута с мотыльком забирали с собой. Поскольку жаровню заперли в доме, ужин был скудный и простенький. Ута накрывала на стол без всякого настроения. Накормить кого-нибудь недостаточно вкусной пищей было для нее наихудшим позором. Кроме того, в глубине души ей не хотелось никуда идти. Мотылек же, напротив, пребывал в радостном возбуждении, в ожидании чего-то необыкновенного, чудесного. Они отправлялись в путешествие в столицу. Даже холодные тушеные баклажаны и слипшийся рис с рубленным вареным яйцом казались ему вкуснятиной, потому что они были уже не домашние, они были дорожные. И никогда они раньше не ели так поздно. Бабушка заканчивала дела засветло и укладывала внука вместе с солнцем. На крыльце Ута в последний раз засветила бумажные фонари, путеводные огни для предков. Мотылек смотрел на них и фантазировал. Вот если сейчас в дом войдут голодные духи, да и сядут за стол, что он станет делать? Ужин подходил к концу, когда за кустами раздался скрип калитки и звук шагов. Бабушка Ута вытянула шею, высматривая в сумраке вечернего гостя. — Кто там? — громко спросила она. — Ты, медуница? — Мир и покой сему дому! — раздался мужской голос. Шаги и постукивания стали громче. Мотылек привстал, отогнул край сетки и увидел, что по тропинке к дому неспешно приближается странствующий знахарь Сихан в соломенной остроконечной шляпе с традиционным посохом в руке. Бабушка тоже увидела его, и лицо у нее стало совсем кислое. — Извините, мы уезжаем! — крикнула она. — Поищите другой дом, святой учитель. Видите, мы уже собрали все вещи. И сердитым шепотом приказала внуку. — Быстро спрячь рис в короб, мотылек. Этот знахарь так просто не отвяжется. Они словно чуют, где едят. Странствующих знахарей-гадателей, заклинателей духов, целителей всех мастей по просторам империи бродило великое множество. На материке к ним относились без особого уважения, подсмеивались за глаза, считали жуликами, ворами и сластолюбцами. На варварских островах Кирим, где козни духов были повседневной реальностью, авторитет сиханов был несколько выше, но не намного. Разве что к недоверию примешивалась доля страха. Тем временем знахарь подошел к крыльцу, сел на землю шагах в 10 и с невозмутимым видом выставил перед собой плошку для сбора милостыни. «Пусть дарует вам 7 звезд счастье, благополучие и здоровье. Если что-нибудь нужно, исцелить больного, провести молебен, изгнать или, к примеру, призвать злого духа, бедный странник полностью к вашим услугам». «Хвала Каме, у нас все здоровы и благополучны», — решительно ответила бабушка через сетку и добавила шепотом. «Глянь, мотылек, сидит?» «Сидит». «Ух ты, какая у него огромная собака!» «А ежели вы, госпожа, собираетесь в путь, — не отставал знахарь, — могу погадать, как пройдет путешествие. Также могу вычислить благоприятный день и час отбытия. Еще оказались при мне случайно несколько подходящих амулетов. Если госпожа изволит взглянуть...» Бабушка сдалась. Ладно, помолитесь, святой учитель, чтобы мы благополучно добрались до столицы, — неохотно согласилась она. — Гадать не надо, и амулетов тоже. У нас и так денег едва хватит за лодку заплатить. Ни слова о деньгах. Горсти риса или миски тушеных баклажанов будет вполне достаточно. Ута взглянула с изумлением сначала на знахаря, потом на котелок с тушеными баклажанами. Сквозь стену он их увидел, что ли? И с глубоким вздохом пригласила Сихана к столу. Конечно, лучше бы он выбрал соседний дом, а то и вообще обошел деревню стороной. Но раз уж явился, не следует быть грубым человеком, который умеет приказывать бесам. Еще обидится и порчу наведет. Сихан, не чинясь, поднялся на крыльцо. Снял сандалии, умылся из бочки, опустил на пол немаленький заплечный короб. Поставил к стене посох, повесил на него сверху свою соломенную шляпу, что и от солнца, и от дождя хороша. Выглядел он именно так, как должен выглядеть бродячий знахарь, годами живущий милостыней. Не молодой, но и не старик. Поджарый, в меру грязный. Лоб бороздят морщины, губы узкие, щеки впалые, бесстрастный взгляд человека, далекого от мирских забот. Одет бедно, но для долгой дороги в самый раз. Нижняя серая ряса до середины голени, верхняя коричневая до колен. На голенях запыленные обмотки. Грубые кожаные сандалии совершенно истрепаны. На голове несвежая повязка из длинной полосы небеленого холста, конец которой свисает на спину до лопаток. На шее связка амулетов, на запястье намотаны ракушечьи четки. Единственное, что было чудно, — его собака. Мотылька она заинтересовала гораздо больше, чем хозяин. Такие собаки на островах не водились. Здешние были мелкие, гладкошерстные, хвостик колечком, уши лопушками. А этот пес величиной чуть ли не с хорошего теленка. Черный, косматый, широкогрудый, остроухий, с могучими челюстями и тяжелым толстым хвостом. Вслед за знахарем вскочил на крыльцо, аж доски заскрипели. Однако в дом пес не пошел. Развалился снаружи, под виноградным навесом, где по вечерам в большом корыте отмывали мотылька перед сном. Только подсунул лобастую голову под сетку. Знахарь поклонился хозяйке, мельком взглянул на ее внука и сел за стол. Ужин продолжили в молчании, как велит вежливость. Сначала накормить гостя, а разговоры потом. Только и слышно было, как звенят в саду цикады, шуршит хомяк под полом, доработают челюсти знахаря. В придачу к баклажано-морковной закуске Ута радушно выложила на стол порезанного кусками вяленого леща, надеясь, что знахарь от него откажется. В многих сектах и школах существовал запрет не только на мясо, но и на рыбу. Надежды не сбылись. Первым делом знахарь взялся именно за леща и принялся уплетать его с волчьим аппетитом, отчего в бабушкиных глазах изрядно упал. «Какими судьбами пожаловали на наш остров, святой учитель?» — завела разговор Ута, когда с едой было покончено. «Как ваше уважаемое имя? Какому каме служите?» Знахарь обсосал кости леща, утер губы засаленным рукавом и степенно принялся отвечать на все вопросы поочередно. Его ничтожное прозвание — учитель Кагеру. Живет он на севере лесного предела, в провинции Мок. Никакому определенному каме не служит, странствует по обету, собираясь посетить уцелевшие храмы безымянных богов. А путь держит на юг, к океану. На Стрекозий остров заглянул мимоходом из любопытства. В Асадале какой-то рыботорговец сказал ему, что здесь есть развалины древнего святилища. — Что значит развалины? — возмутилась Ута. «Святилище целехонько. Только что крыша провалилась, так наш шаман в прошлом году настелил новую. А что ему сделается святилищу-то?» «Я там весь день провел», — небрежно сказал учитель Кагеру. «Загадочное место. Обширное древнее кладбище, уникальные барельефы. Но от самого храма осталась одна часовенка, по которой даже не определить, какому богу здесь поклонялись. Время стерло все. А может, и не время. На что это вы намекаете? Мы оттуда камни не таскаем. Что вы? Я далек от подобного подозрения. А в какие пределы простерся ваш путь, госпожа? Спросил знахарь, ловко избежав слова «куда». Вы упомянули столицу. Неужели сам великий Санак? Конечно, нет, хмыкнула Ута. Я имела в виду княжий град Асадаль. Собираетесь навестить родственников? Да вроде того. Надо бы кое-кого проведать. Это нелегкое и весьма дорогое путешествие, заметил Сихан, покачав головой. Уж поверьте мне, я только что сам проделал этот путь. Вести ребенка в такую даль ради развлечения? Кто вам сказал о развлечениях? Сварливо сказала Ута. «Едем по самому, что ни на есть, важному делу!» «Какому, если вам угодно сказать?» Ута замешкалась с ответом, взглянула на мотылька, и вдруг у нее само с языка слетело. «Внука вот родственникам повезу! Обещалась отдать на воспитание!» «Что?» Мотылек, игравший рядом на полу, резко поднял голову. «Ты мне не говорила!» «Что еще за родственники? Я не хочу!» «Молчи, мотылек!» «Видите ли, святой учитель?» — пустилась в объяснение Ута, досадуя, что проговорилась раньше времени. «Они, родственники-то, давно уж предлагали. Вези его, Ута, мы всегда рады. А ведь я старая да хворая, сил нет поднимать его одной, да и хозяйство тоже не потянуть. Баклажаны не уродились. Морковь вянет. Тыквы в этом году даже и сажать не стала, потому как воду таскать с реки замаешься, а тыква, она бесполива. Заблуждаетесь, госпожа. Сихан несколько мгновений смотрел на Уту вдумчивым, доброжелательным взглядом, однако у нее почему-то мурашки по спине пробежали. У вас прекрасное для вашего возраста здоровье. Вы могли бы еще сами иметь детей. «Шутить изволите!» Ута смущенно захихикала, на всякий случай, отодвигаясь от Сихана подальше. Было поверье, что от прикосновения колдуна можно запросто забеременеть. Учитель Кагеру даже бровью не повел. «Но, с другой стороны, вас можно понять. Растить ребенка одной тяжкая доля. Мальчик взрослеет, его надо учить. А в Асадайде для этого гораздо больше возможностей. Каким ремеслом занимаются ваши почтенные родственники?» Бабушка смешалась. «Я не хочу никакому ремеслу!» — заявил мотылек. «Хочу жить здесь!» На него даже никто не взглянул. Мальчик надулся и вернулся к своему занятию — следить за собакой. Пес просачивался на веранду. Незаметно перебирая лапами, он успел влезть внутрь уже почти наполовину. «Сколько лет вашему внуку?» «Семь, восемь. Восьмой пошел. Он уже помолвлен?» «Нет, даже и не думали. Может, через год-два?» «И правильно. Не торопитесь. Ваш мальчик — красивый, сообразительный ребенок. Что ему делать в этой глухомани? Пусть к нему присмотрятся в столице. Может быть, кто-нибудь из ваших родственников пожелает взять в семью перспективного зятя?» «Что ж, спасибо на добром слове», — церемонно сказала польщенная Ута. Одновременно она опустила под стол руку и сложила пальцы в знак от сглаза. Знахарь заметил это, но не подал вида. Обернувшись к мотыльку, он добродушно сказал, кивнув на собаку: «Можешь с ним поиграть. Что хочешь с ним делай, хоть верхом садись, он не укусит». Пес, поняв, что его не выгоняют, застучал хвостом и преданно распахнул пасть. В эту пасть легко поместилась бы голова мотылька. Сихан вернулся к застольной беседе. «Слышал, у вас тут недавно скончался шаман?» Ута сразу пригорюнилась. «Да, постигло наш род такое несчастье. А у меня столько хлопот навалилось, и внук заболел, так что даже оплакать его толком не смогла. Какой был наш святой старец Хару, вы бы знали! Многомудрый, боголюбивый, жалостливый. «Дед Хару», — уточнил мотылек. Бесстрастные глаза Сихана чуть потеплели. «Хорошее имя — Хару. В старину все имена говорящими были. Да только теперь их никто не поймет. Язык забыт. На древнекеримском Хару означает «весна». Это имя несет надежду на возрождение. Похоже, ваш старец действительно был образованным и утонченным человеком. Он был очень образованный, — подтвердила Ута. Умел писать и читать. Даже старинные надписи на могилах, — добавил с пола мотылек, но на него опять никто не обратил внимания. Можно полюбопытствовать, какому каме он служил? Наидревнейшему господину острова, — сказала Ута. А как его величали, никто не знает. — Значит, безымянному, — пробормотал Сихан. — Так я и думал. Да, достойное удивление подвижничества. Образованный, благородный человек и стал простым сельским шаманом на крошечном, всеми забытом островке. Кто вам сказал, что он был из благородных? Мы об этом ничего не знаем. Старец Хару тут служил, когда нас с вами еще и на свете не было. Его тут бессмертным считали, пока не помер. Рыбаки на пристани сказали, что он был нездешний. Ах, я бедная вдова, ничего не знаю, и меня это не касается. Увидев, что женщина не хочет говорить на эту тему, Сихан не стал настаивать и перевел взгляд на мотылька. Тот пыхтел и елозил ногами по полу, пытаясь перевернуть пса на спину. — Лучше бы ты не за уши его тянул, — посоветовал знахарь, — а то он обидится. — Как тебя зовут? — Мотылек, — непринужденно ответил мальчик. — А вашу собаку как зовут? — Тошнотник. Пес навострил уши и поднял голову. Мотылек недоверчиво засмеялся. — Ну и кличка. Мирское прозвище одного демона из священной книги «Допросник мертвых». Я назвал моего волка тошнотником, потому что он такой же свирепый, прожорливый и остроухий. — Волка? — Ну да, это волк, хоть и не совсем обычный. Мотылек с еще большим недоверием взглянул на тошнотника. О волках он знал только из сказок. В дельте Микавы они не водились. Черный пес лежал тихо и спокойно, сложив лапы и явно намеревался вздремнуть. — Ха! Волк! Как же! — не поверил мотылек и снова ухватил пса за уши. Учитель Кагеру взглянул на него с одобрением. — Отважный мальчик! — улыбаясь, сказал он Уте. — Может, не отдавать его в ремесло, а сделать из него воина? — Хочешь стать воином, краед? Мальчик не ответил. Он был занят, откручивая волку ухо. Волк терпел. Ута почувствовала к знахарю некоторое расположение. «Не угостить ли его рисом?» — подумала она. «Нет, сейчас уже невежливо». «Воинам? Нет уж, избавьте нас!» — сказала она. «У него отец был солдат государя, и что с ним теперь? Ни богатства, ни славы не обрел, только могилу в варварских степях. А вот шаман из мотылька вполне бы получился. Наш святой старец очень его хвалил, даже подумывал, не взять ли в ученики». Сихан взглянул на мотылька внимательнее, чем прежде. «Это вряд ли, госпожа». «Ну, он так прямо не сказал, дескать, беру в ученики». «Но это был только вопрос времени. Мотылек ведь еще совсем малыш. И то святой старец с ним нянчился. Грамоте вот обучил. Мотылек даже помогал ему в обрядах». «Я гонял квесинов», — гордо заявил мотылек, — «и подметал храм». «Подметать — это похоже на правду», — кивнул Сихан. «И грамотность хорошему ремесленнику не помешает. Понимаете ли, госпожа, чтобы стать шаманом, нужна совершенно особая подготовка с самого раннего детства. Грамотой тут не отделаешься. Шаман — это человек только по внешности, а на самом деле он живет в мире Ками и демонов и самим отчасти подобен. В мире опасным и завораживающим, мире, который существует по иным законам. Человек, который не способен им следовать, неминуемо заблудится и погибнет. Способен ли этот мальчик видеть невидимое? Может ли он найти путь в мир Ками и выбраться оттуда, не потеряв жизни и свободы своей души? Я уверен, что нет. Да, — сказал мотылек, не отрываясь от волка, которому теперь пытался засунуть руку по локоть в пасть. Один раз я стучал в барабан, прогонял квесинов, и дверь я закрыл. — Какую еще дверь? — нахмурилась Ута. — Опять нашкодничал? — Дверь в небе, — объяснил мотылек. — А Ваня прогнать не сумел, и дед умер. — Что за глупости ты несешь? — рассердилась Ута. — Ступай-ка в сад, не мешай взрослым разговаривать. — Там темно и комары, — резонно возразил внук. — Тогда бери одеяло и ложись спать. — Погодите, — попросил Сихан. Тихо сказал, вежливо, но на веранде словно холодным ветром подуло. — Объясни толком, что за Вани? — Вани — это водяной дракон. Такой уродливый, такой огромный. Пасть! Во! Он вылез из осоки. Когда я закрыл ту дверь, он мне говорит: «Я голодный». А я ему: «Проваливай». Я почти не испугался. Хотел прогнать его именем Безымянного, а он не послушался. И дед умер. — И что, прямо-таки закрыл дверь в небе? — вкрадчиво спросил Сихан. — Честно? Чтоб мне лопнуть! Дед сначала стал горячим, потом холодным, потом превратился в мертвеца, а потом опять ожил. — Мотылек, имей ты совесть, — устало сказала бабушка. — Сил нет слушать твое вранье. Не слушайте его, святой учитель. Он болел после смерти шамана, несколько дней бредил, лежал в горячке, только-только поправился. Я уж себя казнила, ведь сама отвела внука к святому старцу в тот самый день, когда он помер. — Да что вы говорите? — прошептал знахарь. — Собиралась оставить его там до конца дней голодных духов. А на следующее утро, с позаранок, гляжу, идут ко мне на двор пастухи и несут моего мотылька чуть ли не бездыханного. Сказали, сам пришел. Через степь бежал один. Такое потрясение для бедного ребенка! Сихан почти не слушал, думая о своем и задумчиво глядя на мальчика. — Хочешь прокатиться у волка на спине? — неожиданно предложил он. — За правду, до калитки и обратно. — Хочу! — подскочил мотылек. — Конечно! — Давай-ка, тошнотник, возьми его! — приказал знахарь волку. Тот, как будто поняв человеческую речь, встал, осторожно сжал зубами рубашку мотылька, ловко закинул себе на спину, мальчик и пискнуть не успел, и исчез в темноте за порогом. — Ваш зверь ему ничего? — встревожилась Ута. С улицы долетел удаляющийся заливистый смех. — Тошнотник прекрасно воспитан. Он свое дело знает, — сказал Сихан. Теперь давайте мы с вами, госпожа, приватно побеседуем. Ни к чему. Я же сказала, гадание не нужно. А я и не о гадании говорю. С этими словами Сихан протянул руку к лицу Уты, крепко взял ее за подбородок, приподнял его и заглянул ей в глаза. Женщина отшатнулась, но знахарь уже поймал ее взгляд и смотрел через зрачки, словно в омут сеть забрасывал. Глубже, еще глубже, пока не зацепил то, что надо. Ута смотрела ему в глаза, как мышь на змею, не в силах отвести взгляда. А какого они цвета? И что в этих глазах, кроме пустоты, она разобрать не могла? Потому что видела только два бездонных колодца, два ночных окна, в которых бушует зимняя буря. Через мгновение эта буря ворвалась в ее сознание и разметала там все, растерзала и перемешала мысли в податливую снежную кашу. «Вы собирались в путешествие», — произнес Сихан, не отрывая взгляда и не опуская руки. «Куда?» «В Асадаль», — — безжизненным голосом ответила Ута. — Вы действительно хотели отвезти туда этого мальчика? — Да. — Зачем? — Передать человеку по имени Вольгван Янгон. — Имперец! — сквозь зубы прошипел Кагеру. — Кто он такой? — Я не знаю. — А кто знает? — Знал шаман. Святой старец еще в том году мне сказал. — Ута, если со мной что-то случится, вези мальчика в Асадаль, к Янгону. — Хм, какое отношение имеет этот тип к вашему внуку? — Он мне платит за то, что я держу его у себя, — покорно отвечала Ута. — Уже пятый год платит, не скупится. — Вот оно что, — пробормотал Сихан. — Так вы ему не бабушка? — Нет. — Угу, значит, не показалось. Сихан взглянул на Уту еще пристальнее и придвинулся ближе. — Кто отец мальчишки? Этот Янгон? — Не знаю. — Ну, естественно, откуда бы? — Кем ему приходился Башхару? — Не знаю. «Вы знали о том, что сейчас рассказал мальчик? Что случилось ночью в часовне, когда умер старый шаман?» «Нет, не знала». «Как на самом деле звали шамана? Откуда он пришел? Что делал на месте заточения?» «Не знаю», — как заводная кукла повторяла Ута. На последние вопросы Кагеру и не надеялся получить от нее ответ. Несколько мгновений он помолчал, чтобы поднакопить сил для завершающего этапа беседы. «Да, не густо. Ну, ладно. Ни к чему вам утруждаться, госпожа Ута. Я сам отведу вашего внука в Асадаль. Сначала в Асадаль, потом посмотрим. Будет зависеть от того, что я там разузнаю. А вы...» — Сихан сделал глубокий вздох. «Отдохните перед дальней дорогой». Он опустил веки, разрывая незримые путы, которыми, как паук, оплел волю женщины. Чтобы не навредить себе, на миг задержал дыхание и неуловимым движением ударил ее двумя пальцами в центр лба между бровями. Казалось бы, он едва коснулся ее кожи и сразу же отнял руку. Но глаза Оты закатились, она обмякла и начала заваливаться на бок. Сихан выдохнул, подхватил ее и осторожно уложил на пол. Все произошло так быстро, что на лице Уты застыло только выражение легкого удивления. Да еще над переносицей проступило почти незаметное синеватое пятнышко. Сихан знал, что только опытный шаман смог бы соотнести это пятнышко с истинной причиной смерти женщины. Но такого шамана на Стрекозьем острове больше не было. Разделавшись со своей жертвой, Кагеру утомленно провел рукой по лбу. Он очень устал. Последние дни выдались на редкость хлопотными. Привычно сосредоточившись на тишине глубоко внутри себя, Сихан сделал несколько медленных длинных вздохов, из тех, которые начинаются в области паха, а заканчиваются в области макушки, протекая через спину по позвоночнику, промывая его нарастающим текучим теплом, от которого просыпается тело и дух. Первый вздох — волна обволакивающего тепла. Второй — бодрящего жара. Третий — легкое трескучее пламя, расправляющее спину, зажигающее глаза, пробуждающее силы. Невидимый огонь змейкой пробежал по спине, разлился по рукам. Ладони налились тяжестью и жаром. Сихан провел горячими ладонями по лицу, смывая с него леденящий отпечаток чужой смерти, и открыл глаза. Дела были практически закончены. Можно возвращаться домой. Взгляд Кагеру упал на приготовленные к путешествию короба. Из короба Уты он переложил в свой часть припасов. Деньги брать не стал. Короб мотылька он просто повесил на плечо рядом со своим. Надел соломенную шапку, взял посох и вышел из дома. Аккуратно притворив за собой калитку, чтобы раньше времени не заинтересовались соседи, Сихан быстро пошел по темной улице в сторону реки. Деревня была погружена во мрак. Только на порогах домов, окруженных темными садами, подмигивали ритуальные фонарики. В окнах света не было почти нигде. На островах обычно все ложились спать закатом. И знахарю это было только на руку. Как и то, что в дни голодных духов люди боялись ночью соваться на улицу. Никем не замеченный, Кагеру пробрался к берегу реки, в стороне от деревенской пристани. На берегу Микавы было светлее. По воде бежала полоска лунного света, упираясь прямо в парусную лодку, на которой Сихан прибыл на остров. С берега доносился сдавленный смех и звуки возни. «Пусти! Пусти меня!» — хохоча повторял мотылек, изо всех сил пихая волка в бок. Тот, упираясь в песок широко растопыренными лапами, держал зубами мальчика за край рубашки. «Он меня не пускает!» — закричал мотылек, узнав знахаря. «Скажите ему, пусть перестанет загораживать дорогу!» «Я велел ему тебя посторожить!» Знахарь подошел к мальчику и протянул ему короб. «Держи свои вещички. У меня для тебя приятная новость. Твоя бабушка разрешила тебе поехать со мной». Мальчик оставил волка в покое и с недоверием уставился на Сихана. «С вами? Куда? Зачем?» «Я подумываю взять тебя в ученики. Будешь жить у меня в лесном пределе. Если не понравится, отвезу обратно. Силой я никого не держу». «В ученики?» — недоверчиво повторил мотылек. «Как у деда Хару?» «Нет, совсем по-другому. Шаман на самом деле ничему тебя не учил. Ты был простой прислугой. А я стану учить тебя колдовству». «Колдовству? Ух ты!» «Когда-нибудь я передам тебе все свои знания, и ты станешь настоящим чародеем. Научишься вызывать и прогонять духов, исцелять и убивать, приказывать диким зверям незаметно управлять людьми. Если хочешь, я даже могу научить тебя летать». «Разве люди могут научиться летать?» «Некоторые могут. Это совсем просто. Я покажу тебе. Только не сейчас, а на днях». Мотылек, как зачарованный, смотрел на Сихана. Неожиданное предложение знахаря казалось крайне заманчивым. «Но все же, — подумал мальчик, — он едва знаком со знахарем, хотя у него и потрясающий пес». «А как же бабушка? — неуверенно сказал он. — Она ведь одна останется». «Ты разве забыл, что твоя бабушка собиралась отдать тебя городским родственникам? Если тебе больше хочется стать учеником какого-нибудь мясника или сапожника, так и скажи», — наигранно-сердито сказал знахарь. «Но если передумаешь и вернешься сюда, меня тут уже не будет». «Я не хочу быть мясником». «Так я и думал. Тогда пошли». «Что? Прямо сейчас?» «Да, иначе упустим ветер». «А как же спать?» «Поспишь в лодке. Я так уж и быть постою на руле». Мотылек напряженно думал. К предыдущим искушениям добавилось одно, которому совершенно невозможно было воспротивиться. Выехать после заката на реку на ночной лов давно уже было его заветной мечтой. Но у него не было ни отца, ни дяди, который взял бы его с собой. Все мальчишки его возраста уже побывали в этих безмолвных плавучих городках, своими глазами видели, как выпрыгивает из воды, охотясь за мошками, самая крупная рыба, как она бьется в сетях, угрожая перевернуть лодку. Некоторым настолько повезло, что они даже нарвались на речную стражу. Быстрые парусники, украшенные гербом княжеского дома Касима, те, что по всей Микаве выслеживают рыбаков с недозволенными мелкоячеистыми сетями, и удирали от нее в плавне вместе со старшими, рискуя получить стрелу в спину. «Ладно уж, поеду с вами», — решился мотылек. «Сейчас только сбегаю попрощаться с бабушкой. «Нет времени», — оборвал его знахарь. «Напишешь ей письмо. Не бойся, думаю, ваша разлука ненадолго. Довольно скоро вы с ней встретитесь».